Безумно опасно, читая Бабеля, сейчас вдруг впасть в такой местечковый, небольшой, местечковый такой говор. Это будет пародия, мне кажется, потому что Бабель — это больше восторг, какая-то романтика, какие-то стихи. Ну, естественно, с небольшой певучестью, с колоритом, нежели просто акцент.